Заключение. Еще раз о стрессоустойчивости. Стрессоустойчивость – это искусство вставать с колен, когда жизнь отвешивает вам очередной удар. Гибкость – вот секрет выживания в нашем непростом мире, полном неудач, травматичных событий и ежедневной рутины. У любой, даже самой эластичной резинки, есть предел натяжения. Резинки растягиваются и сжимаются, но если натянуть их слишком сильно, рвутся. Из этой книги вы узнали, как повысить предел эластичности, чтобы неудачи отскакивали от вас. История полна примеров удивительной стрессоустойчивости людей из разных культур и эпох. Но если присмотреться повнимательнее, можно заметить, что всех их объединяет нечто общее. В 2003 году доктора наук Кэтрин Коннор и Джонатан Дэвидсон из Университета Дьюка изучили примеры особой человеческой стойкости и разработали шкалу стрессоустойчивости Коннор-Дэвидсон. Взяв ее за основу, врачи рекомендуют уделять особое внимание развитию следующих психологических аспектов стрессоустойчивости. Это можно сделать посредством психотерапии. Оптимизм. Разница в интерпретации, самовосприятие, хорошая физическая форма, активная позиция, поддержка окружения. Оптимизм. Оптимистично оценивая предстоящие или текущие события, мы взращиваем в себе стрессоустойчивость. Нынешние неудачи воспринимаются как нечто временное, а взгляд на будущее в целом радужный. Жизнестойкие люди обладают непоколебимой верой и надеждой, которые поддерживают их на плаву даже перед лицом многочисленных неудач и разочарований. Различие интерпретации. Когнитивная переоценка уменьшает негативное эмоциональное воздействие той или иной ситуации. Попробуйте взглянуть на случившееся с точки зрения своих действий и не рассматривать события как отражение своего «я». Воспринимайте неудачи как стимул к развитию, а не как приговор. Это поможет обмануть ум и увидеть ситуацию в позитивном ключе. Самовосприятие. Важно верить, что вы хороший человек с крепкими моральными ориентирами. Воспоминания о том, как вы преодолели кризисную ситуацию, способствуют развитию самоуважения и веры в свои силы. Хорошая физическая форма. Хорошая физическая форма — своего рода защита для психики. Будучи уверенными в своих физических способностях, вы ощутите уверенность и в умственных способностях при необходимости решения трудной задачи. Активная позиция. Если вы переживаете кризис или вас постигла неудача, очень важно не погружаться в состояние эмоциональной инертности, а реагировать действием. Активная позиция в кризисной ситуации способствует развитию стрессоустойчивости. Поддержка окружения. Поддержка близких людей дарит ощущение безопасности и принятия и укрепляет веру в себя. В вашем окружении наверняка есть сильные люди, которые станут для вас ролевыми моделями. Частоту посттравматических расстройств у ветеранов войн в Ираке и Афганистане часто связывают именно с нехваткой поддержки, распадом близких отношений и отсутствием прочных социальных связей. Даже маленький шаг приближает вас к цели. В истории немало случаев, когда человечество или отдельные люди совершали скачок в развитии, по максимуму используя выпадавшие им возможности. Со сменой поколений меняемся и мы. Способность приспосабливаться — признак высокого интеллекта, что подтверждается пластичностью мозга. Технологический прогресс, трансформация социальной структуры и глобализации стремительно меняют наш образ жизни. Если перемены происходят быстрее, чем мы успеваем приспособиться к ним, наша способность к адаптации ослабевает, и мы испытываем стресс. Это негативно влияет на все системы организма, от нейронных сетей в мозге и гормональной динамики до метаболизма и иммунной регуляции. Хотя стрессоустойчивость лучше развивать, прилагая самые разнообразные усилия, поскольку организм — единое целое, возможно, вам не удастся использовать все рекомендации, описанные в книге. К примеру, пилот не сможет влиять на свои циркадные ритмы, солдат срочной службы не сумеет уменьшить активность симпатической нервной системы. Сотруднику службы паллиативного ухода зачастую сложно управлять своими эмоциями, а водителям-дальнобойщикам не всегда приходится выбирать, чем и когда питаться. Но попробуйте контролировать то, что поддается контролю, и вы уменьшите негативные воздействия неконтролируемых факторов. Мои рекомендации призваны послужить вам, а не поработить вас. Какими бы на первый взгляд незначительными ни были ваши шаги к цели, они непременно помогут вам стать более стрессоустойчивыми. Никто не в состоянии сделать все. Так делайте то, что можете. Маленькими шажками вы далеко продвинетесь на этом пути. Удачи! Текст читала Алена Корнеева.